Глава 20. Александр. Я люблю зиму, потому что снег светлее пепла. Записка из архива сиротского приюта. Крепость Бастария. 946 год правления Астраэля Фуркага. Я спускался по ступеням, бережно неся бутылку вина и единственный бокал. Звук шагов эхом отражался от стен, предупреждая о моем приближении всех, кто мог услышать. Каждый раз, когда я оказывался в этом подземелье, перед глазами вставала картина. Мы с Эженом и Эниго, юные и наивные, крадемся по коридорам полной решимости спасти Бо. Тогда все казалось таким простым — найти, освободить, бежать. Но нас застукали. Помню ледяной ужас, сковавший тело в тот момент. И если бы не Кира, оказавшаяся там, я до сих пор не знаю, было это совпадением или частью чего-то плана. Тогда мне казалось, что мир устроен совершенно иначе. Сейчас я понимаю, все это было лишь началом игры, в которую я играю до сих пор. Странно, как меняется восприятие со временем. Те же стены, те же решетки, но теперь я не пленник, не спаситель. Я тюремщик и палач. Коридор сужался, потолок становился ниже. Капли воды, стекающие по стенам, создавали жутковатую мелодию. Кап, кап, кап. Словно подземелье отсчитывало чьи-то последние часы. Мое дыхание превращалось в пар, а свет ламп едва пробивался сквозь вязкую темноту, окутывавшую дальние углы камер. Охранник встал по стойке смирно, увидев меня. Молодой парень из новобранцев, верный, но неопытный. Именно такие и нужны для подобных поручений. «Старшина, можешь быть свободен до утра», — сказал я, протягивая ему несколько монет. «Развлекайся, но не увлекайся. Утром вернешься к службе». Он замялся. «Но, старшина, по правилам...» Я протянул руку. «Ключи». Он отдал мне связку. Я кивнул в сторону выхода. «Иди. И никому ни слова». Дождавшись, пока шаги охранника стихнут в отдалении, я подошел к последней камере. Тусклый свет едва проникал сквозь решетчатое окошко. На импровизированном ложе, матрасе, который я распорядился принести вместо гнилой соломы, лежала неподвижная фигура. Кристен казалась спящей, но я слишком хорошо знал ее, чтобы поверить. Ключ повернулся в замке с протяжным скрипом. Я вошел внутрь, запер дверь изнутри, опустился на холодный пол, прислонившись спиной к влажной стене. «Можешь не притворяться», — произнес я, поставив бутылку и бокал на пол между нами. «Я знаю, что ты не спишь». Кристен медленно повернулась. В полумраке ее глаза казались двумя темными провалами на бледном лице. Она села, откинув спутанные волосы назад. «Если ты здесь не за тем, чтобы выпустить меня, то проваливай». Я молча достал из-за пазухи сложенный лист бумаги и карандаш, протянул Кристен. «Держи». Она недоверчиво посмотрела на меня, медленно поднялась с матраса и подошла. Осторожно, словно ожидая подвоха. Взяв лист и карандаш, она нахмурилась. «Что это?» Я натянул на лицо ухмылку. «Можешь написать прощальное письмо. Хотя не знаю, кому ты его адресуешь. Едва ли своим родителям. Разве что кому-то из друзей». Я ожидал вспышки гнева, проклятий или даже слез. Но Кристен лишь презрительно фыркнула и, к моему удивлению, опустилась на пол рядом со мной. Между нами стояла бутылка вина и одинокий бокал. «Ты пришел сюда пить вино и снова манипулировать моими чувствами?» Взгляд Кристен скользнул по мне, оценивая, проверяя мою реакцию. «Зачем ты меня держишь?» Я устало вздохнул. «Мы уже говорили об этом. Может, выпьешь?» Я открыл бутылку и наполнил бокал до половины. Винтажное, из личных запасов императора. Говорят, он берег его для особых случаев. «А это особый случай?» — насмешливо спросила Кристен, но бокал взяла и сделала глоток. «Неплохо. Для такой мерзкой твари у него хороший вкус». «Не все, что связано с императором, должно быть отвратительным», — заметил я. «Даже у худших людей бывают хорошие стороны». Кристен хмыкнула. «А где твой бокал? Или боишься, что я подсыплю тебе крысиный яд? Его тут много, и крыс тоже. Как, мать твою, ни странно». «У меня нет второго бокала». Я пожал плечами. «И я не пью». Подняв бровь, Кристен обменяла свой бокал на бутылку, затем наполнила его в моих руках, а сама закинула голову и жадно глотнула из горла. Такого дерзкого хода я не ожидал. «Ну?» Кристен утерла рот тыльной стороной ладони. «Мое здоровье». Я коснулся бутылки краешком бокала, усмехнулся и пригубил вино. Мы сидели в молчании некоторое время. Кристен еще пару раз приложилась к бутылке. Подземелье словно дышало вокруг нас. Тихие шорохи, далекие капли воды, скрип камней. В другом конце коридора что-то проскребло по полу. Вероятно, крыса. «Знаешь», — наконец произнесла Кристен, «теперь я все чаще думаю, что было бы, если бы мы встретились при других обстоятельствах. Не в этой жизни». Мне стало смешно. Почти искренне. «В какой же? У меня их было много. В той, где ты не предаешь всех вокруг ради своих целей. В той, где я не мечтаю перерезать горло собственным родителям. Такой жизни не существует», — я покачал головой. «Ее прожили бы другие, Александр и Кристен. А мы с тобой те, кто мы есть, именно из-за обстоятельств. Они сделали нас такими». «Очень удобная позиция». Кристен сделала еще глоток, и я последовал ее примеру. «Снимает всю ответственность. Не я виноват, а обстоятельства». «Я не снимаю с себя ответственности. Каждое мое решение, каждый шаг — мой выбор. Но выбор всегда ограничен условиями». Кристен отпила еще вина. Ее щеки начали розоветь, глаза блестели в полумраке. Вино действовало. Именно на это я и рассчитывал. «Если твой план с Анисой провалится, что тогда?» — внезапно спросила она. Я напрягся, но постарался не показать этого. «Откуда тебе известно об Анисе?» «У стен есть уши, Александр», — усмехнулась Кристен. «Даже в подземелье. Особенно, когда стражники думают, что пленница спит». Я мысленно отметил необходимость сменить охрану. Эти болтают слишком много. «Если план провалится», — медленно произнес я, — «придется действовать иначе. Возможно, мне самому придется сделать шаг, который...» Я замолчал, подбирая слова. «Который приведет тебя к смерти?» — закончила Кристен, и в ее голосе прозвучала странная нотка. «Почти забота». «Все мы когда-нибудь умрем. Вопрос лишь в том, будет ли эта смерть иметь смысл». «Как патетично». Кристен закатила глаза, но в ее насмешке не было прежней злости. «Герой, готовый пожертвовать собой». «Я не герой, Кристен. И ты это знаешь лучше всех». Бутылка опустела уже на две трети. «Скажи», — негромко произнесла Кристен, наклонившись ко мне, «ты бы помог мне убить родителей? За Иниго и Шо». Вопрос повис в воздухе. Я долго смотрел на нее, видя на бледном лице выражение страшной боли. «Я помогу тебе», — наконец ответил я, «если останусь в живых». «Вот оно что». Кристен отклонилась назад, прислонившись к стене. «Ты действительно планируешь не дожить до коронации Винсента? Как же так, Александр? Все это планирование, интриги, жертвы. И ты не увидишь результат?» В этих вопросах звучало искреннее недоумение. Я молчал, разглядывая трещины на потолке. «Как объяснить то, что я сам едва понимаю?» «Если бы Костераль выжил...» Горло сжалось при упоминании этого имени, я осушил бокал. Возможно, с ним я смог бы найти какой-то покой. Но теперь мой черно-белый мир стал просто черным. И в этой тьме я просто должен доделать то, что начал. «А как же Винсент? Как же твоя сестра?» «Я не могу оставить Анису одну в мире, где еще существует Астраэль. Но до определенного момента план будет работать и без меня. Дальше, что будет, то будет. Я уже сделал все, чтобы все сложилось как нужно. Винсент займет престол». Кристен долго молчала, затем подняла на меня затуманенный взгляд. «Ты всегда говоришь загадками. Думаешь, это делает тебя интереснее?» Я слабо улыбнулся. «Думаю, это сохраняет мне жизнь». «Трудно представить, что тебя что-то пугает», — фыркнула она, делая еще глоток. «Великий и ужасный Александр, манипулятор и интриган, боится...» Я боюсь многого, Кристен. Боюсь, что все было напрасно. Боюсь, что умру, прежде чем закончу дело. Боюсь, что Винсент не справится с бременем короны. «У него же рога», — пробормотала она. «Зацепится». Мы посмотрели друг на друга и прыснули со смеху, как глупые подростки. «Будем надеяться, Кристен, будем надеяться». «Знаешь, что забавно?» Она почесала слегка покрасневший нос. «Я тебя ненавижу. Действительно ненавижу. Но иногда... иногда я понимаю тебя лучше, чем кто-либо другой». Кристен вновь подняла бутылку, но обнаружила, что та почти пуста. Она с удивлением посмотрела на нее, затем на меня. «Ты решил меня напоить?» «Хотел, чтобы ты расслабилась», — мягко поправил я. «Чтобы поняла. Здесь самое безопасное для тебя место». «Безопасное?» — Кристен прищурилась. «В темнице?» «Со мной. Отпустить тебя я не могу, Кристен. Ты — гарантия моего плана «Б».» Она нахмурилась, пытаясь осмыслить мои слова. «Плана «Б»? Хватит вопросов». Я поднялся на ноги. «Уже поздно. Мне нужно хоть немного поспать перед завтрашним днем. Собираешься снова спать здесь? Если ты не против. Обещаю не храпеть». Она хотела встать, но ноги не слушались. Бутылка вина, крепкого, терпкого, императорского, сделала свое дело. Кристен попыталась снова, неуклюже хватаясь за стену. Я протянул руку. «Позволь помочь». «Не прикасайся ко мне», — заплетающимся языком огрызнулась Кристен. «Я сама». На четвереньках, пошатываясь, она добралась до матраса и рухнула на него. Ее дыхание почти сразу стало ровным и глубоким. Вскоре раздался и храп. Я сел на пол, прислонившись к стене напротив, и наблюдал за спящей Кристен. В тусклом свете ее лицо казалось умиротворенным, почти юным, таким, каким оно могло бы быть, не изведая она столько боли и предательства. Снаружи, далеко над нами, ночь вступала в свои права. Где-то в других частях крепости вершились судьбы, принимались решения, плелись интриги. А я сидел здесь, в подземелье, охраняя сон женщины, которая ненавидела меня всей душой. Женщины, которая была ключом к моему запасному плану. Плану, о котором не знал никто. Завтрашним утром все должно решиться. Я сделал, что мог. Расставил фигуры, натянул невидимые нити. Теперь оставалось лишь наблюдать, как сработает механизм, запущенный давным-давно. Я закрыл глаза, зная, что кошмары ждут меня по ту сторону сна. Но сегодня, возможно, они окажутся милосерднее. Прости, Дэниел, я не смог сохранить твою жизнь. Но клянусь, я исполню нашу мечту, даже если это будет мой самый последний шаг.